Они сидели в комнате, пили чай с пирожными и готовились к разговору со следователем. «Смотрите, Игорь, что у нас получается. Во всей квартире следы рук трех человек. Милены Погодиной, Кирилла Сайкина, который приходил вместе с Канунниковым в день убийства и помогал ему собираться, и еще кого-то, предположительно, самого Олега Канунникова. Больше никаких следов нет, а ведь так не может быть, чтобы в квартире не было следов постоянно проживающего хозяина, правильно? Можно, конечно, предположить, что убийца не Канунников, а кто-то еще. Но тогда этот кто-то должен был тщательнейшим образом уничтожить все следы хозяина, понаставить всюду собственные отпечатки, при этом не повредив следы Погодиной и Сайкина. Это из области фантастики. Согласны? Согласен, кивнул Дорошин. Идем дальше. В присутствии Сайкина Канунников делает вид, что собирается уезжать на 3 дня. Но для длительного отсутствия ему вещей явно недостаточно. И все, что он не взял, когда приходил с Сайкиным, он должен был взять потом, после убийства Милены. Что же он берет с собой? Куртку, которая ему совершенно не нужна, потому что он не может ее носить. А что он не берет? Лекарство, без которого ему не обойтись. И что это значит? А что после убийства Погодиной вещи собирал не Канунников, задумчиво ответил Дорошин. А кто же? Не знаю. Может быть, у него был сообщник по убийству. Внизу ждало такси. Долго задерживаться Канунников не мог, чтобы не вызвать подозрений. И он прислал кого-то собрать вещи. Этот помощник взял у Канунникова ключи от квартиры и действовал в перчатках, поэтому никаких следов не оставил. «Хорошая версия», — кивнула Настя. «Тем более она укладывается в заказное убийство. Надо будет сегодня уточнить у дяди Федора, что нам эксперты сказали. Перчатки ведь оставляют собственные следы, не говоря уж о том, что смазывают имеющиеся следы рук. Пойдем дальше». Ревность. Из ревности обычно убивают в одиночку. Кстати, Игорь, скажите мне, как молодой мужчина, можно много лет терпеть измену, а потом вдруг ни с того ни с сего начать бешено ревновать? Да так, что до убийства дело доходит. «Можно», — уверенно ответил он. «Я знаю, у женщин это по-другому, но у мужиков бывает и так. Я, честно признаться, больше склонен думать о ревности, чем о заказе». «Почему?» «Ну, если бы хотели отомстить Седову, то его бы и убили. Причем тут Милена? И этот Щеколдин, который у Седова на связи состоял? Вы же сказали, что Седов с ним давно не контактирует. Одно с другим не связывается, Анастасия. Предположим, Щеколдин когда-то давно слил Седову информацию, на основании которой взяли группу наркодилеров или большую партию товара. Прошло время, заинтересованные люди нашли возможность поквитаться. Если они считают, что мера расчета — человеческая жизнь, то вполне логично, что они убивают тех, кто виноват, то есть Щеколдина и самого Седова. Если же речь идет не о давнем деле, а о текущем, то есть Седова нужно просто запугать, оказать на него давление, то убийство Милены сюда укладывается, а смерть Щеколдина никак. Щеколдин Седову уже не нужен, они не общаются, и его убийство не может оказать на Седова никакого воздействия. Резонно согласилась Настя. Но я вам нарисую еще одну картинку. Мы убили твою любовницу, мы убили твоего агента, пусть бывшего, но теперь-то ты понимаешь, как давно мы за тобой наблюдаем и как много о тебе знаем. У тебя еще есть дочь и бывшая жена. Не хочешь подумать, кто из них будет следующим? И как тебе живется, дорогой Павел, с такими думами? Спится хорошо, а работается как? Ты уверен, что можешь их защитить? Уверяю вас, Игорь. Смерть, по сравнению с этим кошмаром, — лучший выход. Я через это прошла, так что могу судить по собственному опыту, а не с чужих слов. Мне бы хотелось понять другое. У Милены и Олега все было ровно и гладко. Он мирился с тем, что она живет с Седовым, потому что понимал, что иным способом ей свои проблемы не решить. Ей нужно забирать родителей в Россию, ей нужно получать российский паспорт, ей нужно добиться развода с придурком мужем, ей нужно починить зубы и нос, ей нужно пролечиться от бесплодия. И во всем этом ей может помочь именно Павел, у которого есть деньги и связи, а никак не Олег. В конце концов, ей нужно получать образование, а за поступление на юрфак, если ты не золотой медалист, приходится платить 1020 долларов. Чтоб тебя не завалили на экзаменах. Не заплатишь — завалят. Там дело на поток поставлено, как и в других вузах. Другими словами, Олег понимает, что Милена пошла на сожительство с Седовым из сугубо меркантильных соображений, а не по любви. И поскольку он не может предложить ей ничего лучшего, он молча терпит это положение вещей, тем более, что Милена продолжает с ним регулярно встречаться, помогает обустраивать квартиру, покупает вместе с Олегом посуду, постельное белье, полотенце, вместе с ним встречает гостей на правах хозяйки. Так вот, я хочу понимать, чем можно было соблазнить Канунникова, чтобы уговорить его убить Милену, с которой он в любви и согласии существовал несколько лет. Неужели только деньгами? Или, может, его шантажировали чем-то очень серьезным?